Глава 14. В темных подвалах. Я проснулась от шороха и тихого позвякивания. Часто моргая, я пыталась сообразить, где нахожусь и сколько времени спала. Все эти приключения совершенно сбили мои биологические часы. Приподнявшись на локте, я убедилась, что лежу в кровати у себя дома, и увидела в темноте Пашу, застегивающего ремень. Это зрелище всколыхнуло в душе множество разных чувств, начиная от приятного трепета при воспоминании о том, почему на мне нет белья, и заканчивая желанием запустить в него тапком за то, что хочет вот так сбежать, не прощаясь. Но я решила не рубить с плеча и спокойно поинтересовалась. — Ты уже уходишь? Голос плохо слушался спросонья и вышло довольно громко и хрипло. Паша вздрогнул и посмотрел на меня. — Извини, не хотел тебя будить. Желание кидаться тапками усилилось. — А что случилось? — Я поеду в башню грифонов, — ответил Паша. — Прямо сейчас? Я нашарила на тумбочке телефон и убедилась, что мое удивление не напрасно. Часы показывали 2:00 ночи. — Ты вроде говорил, что займемся этим утром, — напомнила я. Паша подошел и присел на кровать рядом со мной. Я просто не хотел идти толпой. К тому же вход в лабораторию через аптеку. Утром там будут сотрудники и посетители. Я хочу пробраться незамеченным, — объяснил он. Я села, прикрывая наготу одеялом. — И ты пойдешь туда один ночью? А если это логово нашего маньяка? Смахивает на начало плохого ужастика. Я иду с тобой. Паша мягко коснулся рукой моей щеки. Предлагаешь взять в логово маньяка свою девушку? И где тут логика? От его прямолинейности у меня даже дыхание перехватило. Значит, я твоя девушка? Понимаю твои сомнения, — серьезно ответил он. Некоторые наши встречи были так себе с точки зрения романтики, но не с каждой свидетельницей я провожу ночь. Подумай об этом. И Паша нежно меня поцеловал. У меня внутри разливалось тепло. Так приятно, что с ним можно не притворяться, что наши ощущения совпадают, а главное, он сам об этом заговорил. Я скоро вернусь. Паша встал, собираясь уйти. И тут до меня дошло, что он отвлек меня, чтобы я не увязалась за ним. Я вскочила с кровати вместе с одеялом. — Ты мне зубы не заговаривай, я пойду с тобой. Не забывай, что я провидица, и я смогу увидеть больше, чем ты, поговорить с предметами, найти тайник с артефактами. Стоит хотя бы попытаться. Паша вздохнул и замер, раздумывая. — Хорошо, — наконец сказал он. Такси ночью было быстрым, но дорогим. Пока мы ехали по пустым дорогам, меня так и подмывало спросить Пашу, оплатит ли Дима эти расходы. Но инквизитор хмурился и был чересчур серьезен, словно действительно готовился к встрече с убийцей. Поэтому я сидела рядом молча. Шел сильный дождь, струи хлестали в лобовое стекло, и я только удивлялась, как водитель вообще видит что-то впереди. А когда такси остановилось, и мы вышли из машины, то оказались по щиколотку в луже. Ругая питерскую погоду, мы подошли к монументальной двери аптеки Пеля. Золотистая фигурка грифона справа от нее укоризненно смотрела на нас, пока мы с помощью Пашиного всеключа проникали внутрь. Освещение не включали. В отраженном свете уличных фонарей старинные склянки жутковато поблескивали в стеклянных шкафах. Здесь витал застарелый запах лекарств. Пель, казалось, проследил за нами взглядом, когда мы миновали его портрет в конце зала. А потом я едва не закричала, увидев сидящего за столиком человека, которым оказался манекен, наряженный аптекарем. Я понятия не имела, куда идти. Но Паша уверенно повернул направо и открыл еще одну дверь. За ней нас ждала лестница вниз. Очевидно, здесь и находился спуск в лабораторию. Глядя в черную пасть хода, я пожалела, что не осталась дома. Паша включил фонарик на телефоне и первым двинулся вниз по лестнице. Спуск был недолгим, но едва я шагнула на первую ступень, как у меня мурашки побежали по спине. И если наверху мой страх был просто абстрактным опасением, что в темноте нас может кто-то поджидать, то здесь, внизу, я кожей чувствовала особую атмосферу, приводящую в трепет. Вильгельм Пель был великим алхимиком, и даже спустя 150 лет эти стены хранили следы его магии. Но я чувствовала и другое, изначальное, древнее колдовство, незримую силу, на которой держался весь наш город. Как у огромного живого существа, у него внутри билось сердце, и мы с Пашей подобрались к этому источнику его магии. Такая близость не может быть бесследной. Древнее могущество будоражит кровь, тая в себе опасность. Сойдя с лестницы, Паша щелкнул выключателем, и под потолком вдоль коридора зажглись голые электрические лампочки, осветив толстые беленые стены. За поворотом коридора что-то тихо звякнуло. — Ты слышал? — прошептала я, вцепившись в Пашину руку. — Расслабься, Полина, — ответил он. Лампочка скрипнула, вот и все. Я напряженно прислушивалась, но больше никаких звуков различить не смогла. Паша первым двинулся вперед. По пути нам встречались ниши. В некоторых были запертые двери. В других нарисованы пентаграммы и непонятные символы. Мне подумалось, что Макс вполне мог знать их смысл. Ощущение чужой магии было так сильно, что мне казалось, будто за нами кто-то наблюдает. Если хочешь почувствовать себя крошечной магической песчинкой в картине мироздания, то лучшего места не найти. Но сейчас это ощущение меня пугало. — Паша, а ты убивал магов? — тихо спросила я, пытаясь разрядить скапливающееся напряжение. Даже сквозь куртку я различила, как нервно выпрямилась его спина. — С чего такие вопросы, Полина? — обернулся он ко мне. — Ну, ты же инквизитор, — пожала я плечами. — Вполне логичный вопрос. Паша хмыкнул и вновь перевел взгляд вперед. — Это просто название. Не было такого. Мы расследуем, ищем, а если дело серьезное, то вызываем ОУМ или полицию. У нас все-таки не средневековье. Но не успел он сделать и пары шагов, как я не удержалась. — А людей убивал? — Нет, — ответил он, но я все-таки уловила крошечную паузу перед этим словом. Я стрелял, но не убивал. Расспрашивать подробнее я не рискнула, а он ничего не прибавил, продолжая пробираться по коридору, уже немного смахивающему на лабиринт. Наконец мы вошли в полутемное помещение лаборатории. По стенам висели пучки сушеных трав, похожие на веники для бани. Справа стояла печь, а слева небольшая скамеечка. В центре лаборатории был сооружен столик с экспозицией из склянок и химических инструментов, а позади него — полка с препаратами. Мое внимание привлек угол справа, где, ярко выделяясь на белой стене, была нарисована таблица с символами планет. Мне показалось, что от нее веет какой-то магией. Я подошла чуть ближе и закрыла глаза, чтобы лучше почувствовать. И тут увидела. У стены стоял человек. У меня перехватило дыхание от неожиданности, но я удержала крик, когда узнала его. Прислонившись к стене рядом с таблицей, стоял и смотрел на нас с Пашей Дмитрий Москвичев. В жутком полумраке и неподвижности он смахивал на труп, но я чувствовала его магию и его взгляд. Судя по всему, он прятался за невидимым щитом. Паша, как ни в чем не бывало, осматривал другой угол лаборатории. Чтобы как-то оправдать мой повышенный интерес к этому месту, я провела рукой по таблице на стене. Дима был неподвижен. Чувствуя спиной, как он следит за мной, я подошла к Паше и шепнула ему в самое ухо. — Там прячется Дима. Он невидим. Инквизитор нахмурился, а потом бросил быстрый взгляд в том направлении. Но Дима, похоже, догадался, что замечен. Он стал медленно пробираться вдоль стены к выходу, но задел один из свисающих пучков травы. Сразу сообразив, где он, Паша вынул Лоис и направил на мага. «Стой, где стоишь!» Но Дима не послушал. Он метнулся на выход. Тогда я схватила со столика какую-то склянку и запустила в него, указывая Паше направление. Она разбилась о магический щит, усыпав пол осколками. Инквизитор включил свой Лоис. Красный луч разрезал щит. Дима стал виден. Он сложил руки в каком-то жесте, и я ощутила сильнейшую волну магии. Инквизитора опрокинуло на пол, а оружие выпало из его рук. «Паша!» — охнула я. «Он уходит!» — хрипло завопил он, селись подняться. Дима действительно исчез в коридоре. Не совсем понимая, что собираюсь делать, я побежала за ним. По пути я оборвала несколько пучков с травами и, увидев мага, запустила одним из них ему в голову. Без щита удар вряд ли вышел приятным. Дима оглянулся и хотел сбить меня с ног, как Пашу, но я видела его магию, как на ладони. Нырнув в оказавшуюся сбоку нишу, я уклонилась от магической волны и вновь метнула веник. Дима лишь отмахнулся, но внезапно из-за угла коридора выскочил еще один человек. Нелепая шапка, темные губы. Расставив руки в стороны, Диме переградила дорогу Катя. Если он и удивился, то виду не подал. Он быстро сориентировался и, чуть притормозив, оттолкнул Катю к стене магическим ударом. И в тот же миг с громким «мяу» сбоку на него обрушилось нечто пушистое. Костя оказался у него на шее и впился когтями в кожу под воротником. Дима заорал и заметался, пытаясь спихнуть вражеского кота. Катя подставила ему подножку, и беглец бесславно свалился на пол. Я уже была рядом и тут же подскочила к нему. Не стоило забывать, что он маг и мог в любой момент отправить и меня, и храброго Костю в полет. Поэтому, чтобы не дать ему опомниться, я крепко вцепилась в Димину руку и сделала то, что умею делать лучше всего на свете. Я заглянула в его прошлое, заставляя и его сделать то же самое. Поток образов сбил Диму с толку. В торопях, ориентируясь в его мыслях, я ухватилась за ниточку убийства. Передо мной тут же встал Максим, черноволосый парень, взбившийся расстегнутой красной куртке с безумным взглядом. Он стоял на улице, которая показалась мне смутно знакомой. — Что с тобой? — спрашивал его стоящий рядом Дима. — Дима, Дима, я сделал это! — бешено вращая глазами, сказал Макс. — Я вышел в другое измерение! — В другое измерение? — недоверчиво переспросил Дима. — Да, да, да, да! — изо рта Максима стекала струйка слюны. — Что с тобой такое? Ты опять что-то принял? — Принял, принял. — забормотал Макс, будто не понимая, что означает это слово. Дима взял его за плечи. — Что за измерение? У тебя в мозгу или на самом деле? Но Макс вдруг уставился на него пустым взглядом. — Дима, мне надо идти, — сказал он на этот раз совершенно нормально. Он вытер рот рукавом и вырвался из схватки. — Мне надо идти, меня Света ждет, мы вместе поужинать собирались. Дима смотрел на него, как на сумасшедшего. — А зачем же ты мне позвонил? — вскричал он. — Что происходит? — Я не знаю. Макс пригладил волосы, потерянно глядя вокруг. Тут только я сообразила, что они стоят напротив аптеки Пеля. — Скажи, ты был в башне? — допытывался Дима. — Да, я был, — сказал Макс. — Но ты сказал мне, что больше этим не интересуешься. Зачем ты туда ходил? Макс поправил куртку, и при этом движении из-под ворота свитера у него выскочила цепочка, а на ней болтался кулон с тремя переплетенными треугольниками. Я едва не вывалилась из видения, но, собрав все силы, продолжала смотреть. Дима тоже увидел кулон. — Что это, Макс? Тот взглянул на кулон, а потом резким движением сорвал его. Я видела, что на шее осталась красная полоса от цепочки, но его это, похоже, совсем не волновало. — Возьми, это ключ, я потом объясню. Мне надо идти. Удивленный, Дима взял кулон, он схватил Максима за плечо и взволнованно спросил. — Это то, что я думаю? Ты нашел его? Но собеседник не ответил. Он вновь бешено завращал глазами и вырвался из его хватки. — Макс, ты мне не нравишься, — сказал Дима. — Может, проспишься сначала? Не стоит идти к сестре в таком виде. Но собеседник уже двинулся вперед по улице. Дима долго смотрел ему вслед. Потом перевел взгляд на аптеку и снова на Макса, словно раздумывая. Наконец он, приняв решение, пошел вслед за удаляющейся фигурой в красной куртке. Я вынырнула из чужой памяти. Дима сидел на полу коридора, ошарашенный, расцарапанный сушеными ветками и кошачьими когтями. Его волосы выбились из хвоста и свесились на лицо. Над ним склонился Паша и под внимательным взглядом Кати защелкивал на его руках наручники. Костя сидел рядом со мной и деловито умывал морду. Я тяжело привалилась к стене, а Дима, осознав, что происходит, дернулся, но Паша уже сделал свое дело. Словно смирившись со своей участью, пленник тяжело вздохнул. «Вы как здесь оказались?» — поинтересовался Паша у наших неожиданных помощников. «Проще простого», — ответила Катя, заправив за ухо розовую прядь. «Короче, я на Полин телефон установила слежку, так что, увидев, что она отправилась в башню, я тоже поехала». Я захлопала глазами и спросила. «Когда ты успела слежку установить?» «Да в полиции еще, когда у тебя телефон отобрали», — пожала плечами Катя. Я застонала. «А ты-то откуда взялся?» — спросил Паша у Кости. Но за него ответила Катя. «А мы вместе были. Вот я и взяла его с собой». «То есть до офиса вы не доехали?» — прищурился Паша. Кот недовольно повел усами. «Хочу заметить, что есть большая разница спать в холодном офисе на продавленном диване или в теплой постели». Паша покачал головой, обращаясь к Кате. «Ты его в свою постель пустила?» Прозвучало довольно двусмысленно, и девушка даже смутилась. «Фу, как некрасиво лезть в чужую личную жизнь!» — сказал Костя, пока она хлопала глазами. «Лучше бы допросил нашего многоуважаемого Дмитрия Ивановича». Я спрятала улыбку, а Паша усмехнулся и последовал совету кота. «Костя дело говорит. Давай, Дмитрий Иванович, рассказывай», — велел он Диме. «Что здесь происходит?» «Постой, сперва расскажу я», — вмешалась я и описала в красках свое видение. Я изо всех сил старалась передать странность произошедшего, и, похоже, мне это удалось. На лицах Паши и Кати, и даже на Костиной морде, застыло недоуменное выражение. «Она хороша», — скривился в ухмылке Дима, когда я закончила. Я убрала с его лица вылезшие пряди белых волос. «Объясни, что было дальше?» «Вы же понимаете, что вы не из полиции и не имеете права меня допрашивать», — поинтересовался он. «Понимаем», — заверил Паша. «Так что рассказывай, пока я не вызвал настоящую полицию». Дима поднял на него взгляд. «Не глупи, Паша, тебе нечего мне предъявить. Но я и сам хочу понять, что случилось, поэтому...» Он сел поудобнее, привалившись к стене, и заговорил. «Я пошел тогда за Максом. Он вел себя очень странно. Иногда останавливался, принимался что-то бормотать, а порой его движения становились ломанными, словно ему трудно было управлять своими конечностями. С трудом дойдя до дома Светы, так я понял из его бормотания, Макс стал подниматься к ней. Я следовал за ним, но закрылся щитом, чтобы он меня не увидел. Когда он скрылся в квартире Светы, я ощутил себя очень глупо. Для чего я следил за ним? Я собирался уйти, но услышал странные звуки из квартиры. Голос Димы изменился. Он уставился прямо перед собой, словно забыв о нашем существовании. Я бросился в квартиру. Я будто ждал какого-то подвоха. А там Макс и Света. Я так испугался. Губы у него задрожали, а глаза расширились от ужаса. Я сразу выскочил вон и помчался по лестнице, а потом едва не столкнулся с поднимавшейся Полиной. Я все еще был укрыт щитом, она не заметила меня. А я не знал, что делать. Орден, инквизиторы, артефакты — это одно. А когда я увидел, как Макс вцепился ей в горло и кровь, я просто хотел сбежать оттуда. Он судорожно вздохнул. Но на улице я понял, что делать. Я отдышался и позвонил Косте. Но я боялся признаться, что был там, так что просто незаметно вернулся в офис. Дима поднял голову и взглянул на нас. «Но я не знаю, что случилось с Максом. Я никого не убивал. И кроме тебя никто не следил за ним. Было еще что-то необычное», — медленно проговорил Паша. «Запах!» — воскликнул Дима. «Так пахнет море. Мне теперь он чудится повсюду. Он исходил от Макса, а в квартире Светы он пропитал сам воздух. Это запах магии». Я посмотрела на Пашу. Сама я поверила Диминому рассказу. «А что думает он?» Паша присел на пол рядом. «Значит, Макс позвонил тебе, и ты приехал?» — переспросил он Диму. Тот кивнул. «И что за дела у вас были? И что за кулон он тебе отдал?» Дима отвел глаза. «Я нанял Макса, чтобы он помог мне найти философский камень. Ходили слухи, что алхимик Вильгельм Пель спрятал его в каком-то тайнике в своей лаборатории. Макс очень много знал об артефактах, а главное, был готов делиться этими знаниями. Он изучал документы, приходил в аптеку Пеля». Катя громко фыркнула. «Хочешь обрести вечную молодость?» — насмешливо спросила она. «Ты и так выглядишь почти младенцем». Дима бросил на нее злой взгляд, но ничего не сказал. «Значит, этот кулон и есть философский камень?» — спросила я, указывая на его шею. Дима вытащил руну из-под свитера и покатал пальцами. «Я думаю, да. Ты ведь видела, Макс не сказал ничего определенного». «Постой, а что за другое измерение он упоминал?» — вмешался Паша. Дима помолчал, поглаживая камешек, но все-таки ответил. «Мне нужен был камень, чтобы открыть портал для перемещения в иные миры, как умел делать Пель. Глаза у него заблестели. Вы хоть понимаете, как это было бы круто? Я смог бы путешествовать между мирами, увидеть и узнать нечто невероятное. Это совершенно иной уровень магии, знаний, ощущений. Я так мечтал об этом». Но тут он сник. Все шло хорошо, и вдруг Макс пишет мне, что решил все бросить, что ему больше не нужны мои деньги, и он увольняется. «Так», — протянул Паша, — «а ты?» А я пытался с ним поговорить, писал ему, звонил, но он меня избегал. Поэтому, когда он позвонил мне в тот день, я сразу примчался. «Так значит, ему удалось», — вмешалась я. «По телефону он нес какую-то околесицу», — пожал Дима плечами. «Я понял только, что он просит меня приехать к башне. В тот момент я подумал, что он чем-то накачался. Они с соседом иногда переходили в иные миры. Он так это называл. И я подумал, что он об этом, тем более, что вел он себя соответствующе». «А мог он в самом деле открыть портал?» — вновь спросила я. «Без магии. У него ведь не было дара», — усмехнулся Дима, но вмиг погрустнел. «Хотя теперь я ни в чем не уверен. Может быть, он действительно нашел способ. Может быть, чтобы пользоваться философским камнем, магия не нужна». Он задумчиво вертел руну между пальцами. «Или же более сильный маг взял его под контроль, чтобы не подставиться самому, и заставил открыть портал», — заметил Паша. «Но что-то пошло не так, и Макс повредился рассудком. Кто, кроме вас с Максом, знал о ваших планах?» «Никто», — заверил Дима. «Конечно, этот идиот мог проболтаться своему соседу, но он не владеет магией, и у него мозгов не хватит на такие вещи». «Ответ напрашивается сам собой, Дима», — поднял брови Паша. «Ты снова меня обвиняешь?» — оскорбился тот. «У тебя большая магическая сила, и ты хотел, чтобы Макс открыл портал для тебя». «Но я до сих пор не знаю, как его открыть», — воскликнул Дима. В его голосе слышалось отчаяние. «Если Макса и погубили эксперименты с порталом, то я тут ни при чем». Паша вкрадчиво спросил. «Тогда зачем ты стер документы?» «Документы?» «Да, документы на Максовом ноутбуке. Ты специально пришел к нему и их уничтожил». «Не знаю», — покачал головой Дима. «Я впал в панику. Я не хотел, чтобы меня что-то связывало с этим кошмаром. Поэтому примчался к Максу и удалил все файлы со своей фамилией. Теперь я вижу, как это было глупо. Ведь его сестра — специалист по компьютерной безопасности. Он взялся за дужку наручников и стал ее нервно теребить. — Ладно, — снова задумался Паша. — Но если Максим открыл портал, повредился умом и погиб, то почему странные события продолжаются после его смерти? — Я думаю, что он не погиб, — сказал Дима, покосившись на меня, несмотря на утверждение Полины. Я думаю, он перешел в другую форму или в параллельный мир и делает все, чтобы вернуться. При этих словах Катя судорожно вздохнула. Я посмотрела на нее. Девчонка не сводила глаз с Димы. «Эта версия имеет право на существование», — протянул Паша. «Но как ее подтвердить или опровергнуть?» Он обратился ко мне. «Ты можешь как-то связаться с Максом?» Но я только покачала головой. «Я вижу, что Макс мертв. Я могу разглядеть только его остаточный след. Если он и существует где-то еще, я этого не вижу». Мы молчали и задумчиво сидели на холодном полу. Я на минуту представила, что Макс болтается где-то между нашей реальностью и смертью. И меня пробила жуть. Никому бы не пожелала такого. Наконец Дима стал подниматься на ноги. «Окей», — сказал он. «Сыщик, я подозреваю всех и вся, мастер спорта по метанию сушеной травы, хакерша и ее боевой кот». Я увидела, что на его руках больше нет наручников. Паша тоже это заметил и, вставая, вытащил из кармана свой Луис. Костя прижал уши и спрятался у Кати в ногах. «Вряд ли вы знали, что кроме магии у меня есть и другие полезные навыки». Поигрывая расстегнутыми наручниками, спокойно сказал Дима. «Хотя ты, Паша, мог бы догадаться». Инквизитор лишь хмуро смотрел на него. «У нас с вами теперь есть два варианта. Либо вы верите в мою невиновность, и мы объединяем усилия для расследования, либо вы упорствуете в желании отправить меня за решетку, и тогда мне придется от вас избавиться». «Избавиться?» У меня даже голос охрип. «Хочешь нас убить?» Паша напряженно сжимал пальцами оружие. «Мы оба уже знали, что может вытворять транспортник первого уровня». «Убить?» — сморщился Дима, взглянув на меня с недоумением. «Я что, похож на ковбоя с револьвером, палящего направо и налево? Накатаю на вас заяву в полицию за нападение, и они вас подержат у себя пару дней, чтобы вы не мешали мне искать Макса и настоящего убийцу». Он протянул Паше наручники. «Что думаешь?» Чуть помедлив, инквизитор забрал у него свою собственность и не спеша спрятал Луис в карман. «Думаю, что лучше объединиться». Я ожидала, что Катя начнет возражать, ведь это она больше всех была уверена в причастности Димы. Но она промолчала и вообще вела себя подозрительно тихо. «Отлично!» — обрадовался Дима и даже хлопнул в ладоши. «Потому что я как раз знаю один способ найти Макса. Вы слышали когда-нибудь об отделе охраны снов?»